Одно дело, когда кролик приписал другому кролику «заговор против короля», и совсем другое дело, когда он приписал ему лишнюю морковку, не сданную в королевский склад. Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против короля, чем доказать, что тот же невинный кролик подворовывает на складе королевскую морковку. В последнем случае начальник, которому он докладывает об этом, вполне может спросить, а кто, собственно, видел, что он ворует морковку? И тогда доносящий кролик должен привести убедительное доказательство. Но если доносящий кролик докладывал начальнику о заговоре против короля, в котором участвует тот или иной кролик, то начальник не мог спросить у него, а где, собственно, доказательство существования заговора. Почему не мог спросить? Да просто потому, что так устроена психология кроликов. Когда какого-нибудь кролика обвиняют в государственной измене, требовать доказательств существования этой измены считается у кроликов ужасной бестактностью. Такой нежный, такой интимный вопрос, как верность или неверность королю, и вдруг какие-то грубые, зримые, вещественные доказательства. С точки зрения кроликов это было некрасиво и даже возмутительно. И стоит ли удивляться, что доносящий кролик, услышав от начальника требование доказательств измены того или иного кролика, мог воскликнуть в порыве патриотического гнева: «Ах, ты не веришь в существование заговора? Да ты сам в нем состоишь!» В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов, патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становился рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев. Против патриотического гнева было только одно оружие — перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это было обычно нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно. В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене королю того или иного кролика. Совершив несправедливость по отношению к своим бывшим друзьям, король в глубине души готов был ожидать, что они постараются отомстить ему за эту несправедливость. И когда стали поступать сведения об их измене, он эти сведения воспринимал с жадным удовлетворением. Вскоре в окружении короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме поэта. А что же он? Сначала он напоминал королю о его великих предначертаниях, и король ему неизменно отвечал, что все помнит хорошо, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне, как белка в колесе. Кроме того, он приказывал заготовить еще несколько кадок чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове. Поэта сначала мучила совесть, и он решил, по крайней мере, ничего прямо прославляющего короля не писать. Но что-то мешало ему уйти от придворной жизни и роскоши, к которой привык и он, и, что самое главное, его постепенно разросшаяся семья. «Ведь король все-таки кое-что делает для будущего», — говаривала жена поэта. «Вон новые катки с чернилами стоят в королевском складе».